«А это что такое?» — спросил Кузьмин и подкрутил ус. «Не брезгуйте, гражданин профессор», — прошептал буфетчик. «Умоляю, остановите рак». «Уберите сейчас же ваше золото», — сказал профессор, гордясь собой. «Вы бы лучше за нервами смотрели. Завтра же дайте мочу на анализ, не пейте много чаю и ешьте без соли совершенно». «Даже суп не солить?» — спросил буфетчик. «Ничего не солить», — приказал Кузьмин. «Эх!» — тоскливо воскликнул буфетчик, умиленно глядя на профессора, забирая десятки и задом пятясь к двери. Больных в тот вечер у профессора было немного, и с приближением сумерек ушел последний. Снимая халат, профессор глянул на то место, где буфетчик оставил червонцы, и увидел, что никаких червонцев там нет, а лежат три этикетки из бутылок Абрау-Дюрсо. «Черт знает, что такое!» — пробормотал Кузьмин, волоча полу халат по полу и ощупывая бумажки. «Он, оказывается, не только шизофреник, но и жулик. Но я не могу понять, что ему, собственно, понадобилось от меня. Неужели записка на анализ мочи? О! Он украл пальто!» И он кинулся в переднюю, опять-таки в халате, на один рукав. «Ксения Никитична!» — пронзительно закричал он в дверях передней. «Посмотрите, пальто целы!» Выяснилось, что все пальто целы. Но зато, когда профессор вернулся к столу, содрав, наконец, себя халат, он как бы врос возле стола в паркет, приковавшись взглядом к своему столу. В этом месте, где лежали этикетки, сидел черный котенок-сирота с несчастливой мордочкой и мяукал над блюдечком с молоком. — Это... что ж такое? Позвольте. — Это уже... Он почувствовал, как у него похолодел затылок. На тихий и жалобный крик профессора прибежала Ксения Никитична и совершенно его успокоила, сразу сказав, что это, конечно, кто-нибудь из пациентов подбросил котенка, что это нередко бывает у профессоров. «Ну, живут, наверное, бедно», — объясняла Ксения Никитична. «Ну, а у нас, конечно...» Стали думать и гадать, кто бы мог подбросить. Подозрение пало на старушку с язвой желудка. «Она, конечно», — говорила Ксения Никитична. «Она думает так, мне все равно помирать, а котеночка жалко». «Но позвольте», — закричал Кузьмин, — «а что же молоко? Она тоже принесла? Блюдечко-то?» «Она в пузыречке принесла, а здесь налила в блюдечко», — пояснила Ксения Никитична. «Во всяком случае, уберите и котенка, и блюдечко», — сказал Кузьмин и сам сопровождал Ксению Никитичну до двери. Когда он вернулся, обстановка изменилась. Вешая халат на гвоздик, профессор услыхал во дворе хохот, выглянул, натурально оторопел. Через двор пробегала в противоположный флигелек дама в одной рубашке. Профессор даже знал, как ее зовут — Марья Александровна. Хохотал мальчишка. «Что такое?» — презрительно сказал Кузьмин. Тут за стенкой в комнате дочери профессора заиграл патефон «Фокстрот Аллилуйя», и в то же мгновение послышалось воробьиное чириканье за спиной профессора. Он обернулся и увидел на столе у себя крупного прыгающего воробья. «Спокойно», — подумал профессор. «Он влетел, когда я отходил от окна. Все в порядке», — приказал себе профессор, чувствуя, что все в полном беспорядке, и, конечно, главным образом из-за этого воробья. Присмотревшись к нему, профессор сразу убедился, что этот воробей не просто воробей. Паскудный воробушек припадал на левую лапку, явно кривлялся, волоча ее, работал синкопами, одним словом, приплясывал фокстрот под звуки патефона, как пьяный у стойки. Хамил, как умел, поглядывая на профессора нагло. Рука Кузьмина легла на телефон, и он собрался позвонить своему однокурснику Буре, чтобы спросить, что означают такого рода воробушки в 60 лет, да еще когда вдруг кружится голова. Воробушек же тем временем сел на подаренную чернильницу, нагадил в нее, я не шучу, Затем взлетел вверх, повис в воздухе, потом с размаху, будто стальным клювом, клюнул в стекло фотографии, изображающей полный университетский выпуск 94-го года, разбил стекло вдребезги и затем уже улетел в окно. Профессор переменил номер на телефоне и вместо того, чтобы позвонить Буре, позвонил в бюро пиявок, сказал, что говорит профессор Кузьмин, и что он просит сейчас же прислать ему пиявок на дом. Положив трубку на рычажок, опять-таки профессор повернулся к столу и тут же испустил вопль. За столом этим сидела в косынке сестры милосердия женщина с сумочкой с надписью на ней «Пиявки». Вопил профессор, вглядевшись в ее рот. Он был мужской, кривой, до ушей, с одним клыком. Глаза у сестры были мертвые. «Денежки я приберу», — мужским басом сказала сестра. «Нечего им тут валяться». Сгребла птичьи лапы этикетки и стала таять в воздухе. Прошло 2 часа. Профессор Кузьмин сидел в спальне на кровати, причем пиявки висели у него на висках, за ушами и на шее. В ногах у Кузьмина на шелковом стегном одеяле сидел седоусый профессор Буре, соболезнующе глядел на Кузьмина и утешал его, что все это вздор. В окне уже была ночь. Что дальше происходило диковину в Москве в эту ночь, мы не знаем. И доискиваться, конечно, не станем. Тем более, что настает пора переходить нам ко второй части этого правдивого повествования. За мной, читатель!